Глава 32. Когда время подходит к полуночи, двери бара закрываются. Аманда, закончив инвентаризацию на кухне, лично выгоняет всех из заведения, сопровождая Адрию долгим многозначительным взглядом. Когда парни скрываются за стеклянными дверьми вместе с остальными засидевшимися посетителями, Аманда подхватывает племянницу под руку, вынуждая остановиться. «Я еду домой через 5 минут», – произносит она. «Дождись меня». Адрия глядит на тетю с хмельной улыбкой и встряхивает головой в явном отрицании. «Я не хочу домой». Эмоции на лице Аманды раскрываются слой за слоем. Сначала секундное замешательство, потом нервное осознание и сразу после тягучее сожаление, которое наполняет ее до краев. Со спасательной операцией в Кентукки прошел уже месяц, и она думала, что ситуация стабилизируется, в то время как Адрии просто хватает ума не выставлять происходящее на показ. Пить с дружками Мартина в баре, где работает Аманда, конечно, опрометчиво, но то, что подумает тетя, последнее, что заботит Адрию в этот момент. Все, чего требует от нее ситуация, не отступать. «Думаешь, это весело? Напиваться с этими придурками и лезть на рожон?» Аманда болезненно хмурится, кивая на тех самых придурков, которые за дверями бара делят последние 2 сигареты, грубо пихая друг друга. Она еще не знает, что среди этих придурков тот самый, благодаря которому Адрия стала звездой интернета и плакала в подушку неделю. Адри не хватило смелости рассказать тете правду, как не хватает сейчас здравого смысла признать, что Аманда права. И Адрия молчит, уводя взгляд вглубь бара. Аманда выдыхает с нервным сожалением, не находя на лице племянницы ответов. Если бы она могла, если бы имела больше полномочий и крепче стояла на ногах, она бы приказала Адри отправиться в машину и посадила бы под домашний арест, запретив соваться в подобные бездумные авантюры. Но Аманда не чувствует себя достаточно полноправной, чтобы распоряжаться жизнью племянницы вместо родителей. Она не хочет стать еще одним человеком, которого Адрия возненавидит, с легкостью вписав в свой черный список. Просто не хочет. А еще она ужасно устала и снова вернулась к таблеткам. «Я придушу Картера лично за то, что он продает малолеткам выпивку», – шипит Аманда, прорываясь сквозь свое сожаление. Адрия только пожимает плечами, вкладывая в это движение всю доступную небрежность, особый почерк, который она тренировала все эти месяцы. Какая разница, если он продает ее сыну владельца? Эти люди здесь главные, помнишь? И Аманда сдается, глядя, как Адрия выскальзывает из дверей бара, а 4 парней грязно улюлюкают, завидев ее. И только один отстраненно глядит на происходящее, сжимая между губ сигарету, которую никто не решился у него отобрать. Адрия сидит на крыше пикапа, чувствуя, как тепло металла, накопленное за день, греет кожу за рваной линией юбки. Она знает, что ее рассматривают. Хмельные взгляды парней гуляют по ее телу, а все сальные шутки сегодня посвящаются лишь ей. Роудс это не смущает и даже не злит. В этом ощущается лишь какое-то паршивое торжество. То, о чем говорила мать. Чувство власти, которым обладают лишь женщины. Возможность потянуть поводок в любую сторону и наблюдать, как влажный собачий нос тянется следом, пытаясь унюхать добычу. А еще в этом есть решительность, которую ее учил Адам. Та сила, что не присуща добыче. Адрия Роудс больше не ощущает себя добычей. А еще она знает, что ни один из них не осмелится приблизиться. И в отличие от Кентукки, все останется под ее полным контролем. Парни окружают пикап Лайла и перебрасываются шутками, предлагая варианты, как им стоит дальше провести эту ночь. Адрия остается с ними только из скверного интереса, чтобы узнать, как долго они продержатся под ее гнетом, распаляясь от собственного бахвальства. И как далеко она сама будет готова зайти. Один вызов превращается в бесконечную череду вызовов, и Адри едва ли думает, какой в них смысл. Единственное, что ей важно в этих вызовах, возможность уделать эту свору и обставить каждого из них, заставив запомнить, что Адрия Роудс не та девчонка, которая отступает в страхе. Чарли озвучивает ее мысли. «Ну и что, Роудс, ты теперь крутая?» «Точно покруче тебя». Она кисло скалится, пронзая парня взглядом. «Такой ты мне нравишься больше!» Лает он, и Томас, как болванчик, весело кивает головой. Винс усердно пытается пошутить на этот счет, но ничего так и не придумывает. А Мартин? Мартин сохраняет невозмутимость, черт знает по какой причине, все еще не послав всех и не укатив за горизонт со своим хмурым взглядом. Шон уезжает, когда ему звонит мать, и Адрия расценивает этот побег как личную победу. Пока каждый из своры бегает за материнской юбкой, она меньше всех них привязана к своим корням и меньше всех ограничена правилами. Никто не остановит ее, не позволив оказаться в Кентукки, Вайоминге или Небраске. Никто не позвонит ей в час ночи с истерикой, требуя объяснений, потому что всем плевать на нее, а ей плевать на всех. Это закономерность, которую, наконец, Адрия понимает и принимает. «Надо бы раздобыть выпивки!» Томас кружит вокруг пикапа и пинает колеса. «Черт, будь у меня такая тачка, я бы грустила, если бы мне пришлось кататься только по этим вшивым улицам!» Мартин оживает с водительского места. Адрия не видит его лица, только слышит, как холодный бас окатывает Тома из темноты салона. «Еще раз пнешь диск, и у тебя не останется даже прямых ног, чтобы ходить по этим вшивым улицам». Чарли с Томасом переглядываются и беззвучно присвистывают. Винс делает сосредоточенное лицо, будто упустил часть диалога и теперь не понимает, в какой момент все пошло не туда. Но, как кажется Адрии, все идет именно туда, туда, где и должно оказаться им всем, на самом дне взаимного презрения». Потому что кроме презрения, эти парни не заслуживают ничего больше. «У меня есть идея!» Чарли ловко переводит тему. «Добудем алкоголя в баре!» «Бар закрыт, если ты не заметил», — отзывается Томас. «Закрыт? Но кто мешает нам туда проникнуть?» Адри оборачивается и разглядывает Чарли, во взгляде которого читается мерзкий интерес. Как тогда на парковке у стадиона, когда он любезно предложил Мартину слить отношения с Адрией в канализацию? Этот момент кажется Роудс подходящим, чтобы, наконец, слить самого Чарли. Она заинтересованно наклоняется вперед. «Твой папочка не оценит урона». «Кто сказал, что меня это волнует?» С вызовом отзывается Чарли и буквально обгладывает ее взглядом. «Слабо вынести 3 бутылки виски?» «Не слабо», — парень ухмыляется, обнажая зубы. «Но ты пойдешь со мной, раз такая крутая!» Адри мешкает несколько секунд, но эти секунды не более чем допустимый временной лаг, потому что она знает ответ сразу. Они все его знают. Поэтому Мартин покидает салон, чтобы заглянуть Адри и Чарли в лица и мрачно выдать. «Если вы вдвоем настолько чокнулись, чтобы грабить бар, то выметайтесь из моей тачки. Я поехал домой». Парни тихо гудят в знак неодобрения, а Адри улыбается так, как не улыбалась давно. «Кое-кто струсил!» Лайл смиряет ее тяжелым взглядом, ощущение от которого такое, будто по тебе прокатилась каменная глыба. Наконец он кивает ей, чтобы слезла с тачки, и Адри послушно соскальзывает с крыши на багажник, продолжая улыбаться. «Какая трагедия! С каких пор ты такая неженка?» Утробный рык Мартина доносится до всех присутствующих, и никто из них не испытывает особого желания задерживаться у машины. «Пойдем, Роудс!» – шакалим оскалом зазывает Чарли. «Я знаю, какой замок можно взломать. Только дамы вперед!» И Адри спрыгивает с багажника пикапа, без спроса ухватившись за крепкое плечо Винса. Они вчетвером быстро удаляются в сторону бара. Мартин смотрит вслед Адрии, и если несколько месяцев назад его взгляд вызвал бы в ней яростную злость, то сейчас она лишь наслаждается этим вниманием и растягивает удовольствие, что стальной шипастой спиралью сжимает легкие до приятной боли. Она сделала его уже дважды за один вечер. На задворках бара пахнет сыростью, а вся площадка у черного выхода усеяна бычками. Как отвратительные подснежники, они покрывают асфальт, проглядываясь в темноте белыми фильтрами. Рочестер не такой старомодный, чтобы сюда не пробрались новые тренды вроде электронных сигарет и прочих приблуд. Просто местные жители испытывают куда больше удовольствия от горечи табака, чем от сладости химических добавок. И размышляя об этом, Адрия впервые думает, что этот город не так ужасен, как ей казалось сначала. Возможно, во многих аспектах они друг другу соответствуют. Чарли крутится у двери, оглядываясь. «Давай, Винс, найди что-нибудь потяжелее. Этот замок держится на соплях». Винс вместе с Томасом оглядывают проулок, пока Чарли с Адрией пялятся друг на друга, ожидая, кто спасует первым. Адрия настроена серьезно, и не уступая Чарли в скверной упертости, она кивает на старый сломанный стул, что стоит в углу, заваливаясь на кирпичную кладку соседнего здания. Чарли хмыкает. «Годится. Шаришь, Роудс. Все-таки предкам было чему тебя научить, а?» Адрия стискивает зубы, позволяя себе на секунду оскалиться. Слова Чарли выбивают из нее воздух, попадая куда-то в район солнечного сплетения, и все внутри больно сжимается от точного удара. Она знала, что Чарли пойдет на любую провокацию, но не знала, что внутри нее к этому моменту еще останется что-то живое, чтобы так неприятно отозваться на этот выпад. 3 месяца Адри шла к тому, чтобы не чувствовать ничего, и вот сейчас на задворках дурацкого бара вдруг чувствует. Она не сразу понимает, что это за чувство. Даже не сразу понимает, что это чувство на самом деле не связано с ее родителями, не связано с Адамом Роудсом, по стопам которого впору вламываться в чужой бар во 2 часу ночи. Она не сразу осознает, что это чувство связано не с тем плохим, что объединяет ее с этим городом, а с единственно хорошим – с Амандой. Адрия понимает это только когда Винс уже сжимает стул для замаха, а Чарли предусмотрительно отходит в сторону. Вдруг Адрия понимает, что делает. Она не просто вламывается в бар. Она вламывается в бар, в котором работает ее тетя, под личной ответственностью которой находится каждая чертова бутылка. Адрия отшатывается, понимая, что собирается сделать – подставить свою тетю. Вслед за этим она понимает, что это именно то, чего добивается Чарли. Его отцу было бы плевать на 3 пропавшие бутылки, но Аманде аукнулась бы каждая из них, потому что найти крайнего будет несложно. Роудсы всегда оказываются крайними. Адрия всхлипывает, чтобы уже выкрикнуть «Стой!» замешкавшемуся Винсу, но ее опережают. Звон стекла взрывается в ночной тишине, заставляя всех замереть. Когда они вчетвером бросаются к источнику звука, конечно, уже поздно. Всем им остается только с ужасом наблюдать, как Мартин Лайл с непроницаемым выражением лица отступает от окна бара, где теперь красуется дыра. Сигнализация взвывает во весь голос, а потом они бросаются в разные стороны, и все слабо теряют смысл, потому что Мартин Лайл уделал их всех.